житие преподобных Ефимия и его ученика Харитона Сянженских. Память 11-24 апреля. О жизни святых подвижников сохранилось немного сведений. Преподобный Ефимий был уроженцем Вологды. Монашеский постриг он принял недалеко от родного города, в Спасском Каменском монастыре на Кубинском озере. Эта древняя обитель была, начиная с XII века, духовным очагом православия на севере и в течение нескольких веков подготовила многочисленных миссионеров, подвижников и будущих основателей монастырей. Инок Ефимий провел в различных монастырских послушаниях длительное время. Стремясь к отшельнической жизни, он оставил обитель и перешел на восточный берег Кубинского озера, в пустыньку, близ устья реки Кушты. Своими руками он построил маленькую келью и жил в полном уединении, окруженный непроходимыми болотами и густым лесом. Здесь подвижника навестил его собрат по монастырю преподобный инок Александр Кушский, также оставивший обитель для уединенных подвигов на реке Сянжеме. Совершенная безлюдность местности пришлась по сердцу Александру, и он предложил Ефимию обменяться кельями. И хотя преподобному Ефимию не хотелось покидать обжитое место, он воспринял эту просьбу как указание Божие и согласился, оставив свой крест в благословение иноку Александру, впоследствии прославившемуся духовными подвигами. Представление 1439, память 9-22 июня. Поселившись на реке Сянжеме в 120 верстах от Вологды, в келье преподобного Александра, инок Ефимий продолжал свои подвижнические труды непрестанной молитвы и поста. Вскоре его уединение было нарушено. Жители окрестных селений, нуждавшиеся в отеческих советах, устремились к отшельнику. Преподобный Ефимий, полагаясь на промысел Божий и не смущаясь нарушением своего безмолвия, всех принимал, никому не отказывая в духовной беседе. Однажды к нему пришел инок Харитон, будущий продолжатель дела преподобного Ефимия. Юноша, искавший наставника в духовном делании, пришелся по душе преподобному, который предложил ему остаться на Сянжеме для совместного несения подвижнических трудов. Вскоре они решили воздвигнуть храм и при нем основать обитель. Чтобы получить благословение на это устроение, инок Ефимий отправился в Ростов, где, вероятно, и был рукоположен во пресвитера и одновременно назначен игуменом новой обители. Построенный вскоре храм был освящен в честь Вознесения Господня. Став игуменом, преподобный Ефимий выполнял самые тяжелые труды по монастырю, служа примером для братьев. Вместе со своим верным учеником, преподобным Харитоном, старавшимся во всем подражать своему духовному отцу, он работал в огороде, рубил дрова, копал землю, носил воду, с радостью выполняя все то, чего не хотели делать другие. Выполняя монастырские послушания, он не переставал хвалить Господа, распевая псалмы пророка Давида. Даже пищей преподобный Ефимий питался такой, которая казалась братья негодной. Величайшим терпением и смирением преподобный стяжал дар молитвы. Во храме преподобный Ефимий стоял со страхом и трепетом, и братья часто видела на его лице слезы умирения. Точная дата кончины преподобного Ефимия неизвестна. Вероятно, она последовала в начале второй половины XV века, но не позднее 1465 года. Предчувствуя завершение земной жизни, преподобный Ефимий передал управление монастырем преподобному Харитону, который был достойным преемником своего учителя и друга. Более 40 лет игуменствовал преподобный Харитон в Вознесенском монастыре на Сянжеме. Представился он глубоким старцем 11 апреля 1509 года. В 1764 году Вознесенский монастырь был упразднен, а соборный храм преобразован в приходской. В нем и погребены под спудом мощи святых. Слово «явление мощей» принадлежит епископу Вологодскому Иосафу. В иконописном подлиннике дано описание ликов святых. Преподобные отцы наши Евфимий и Харитон, игумены, и жены Сянжеми, вологодские чудотворцы. Евфимий подобием надсед, борода, аки Власьева, наконец раздвоилась, ризы преподобнические, схима на плечах. Харитон подобием надсед исчерна, борода шире и доли Сергиевы, ризы преподобнические и схима на плечах.